что бесстрашным путешественникам, готовым решительно к любым неожиданностям, наверное, стать вообще невозможно. Настолько они могут оказаться необычными в каждой стране. Глава 9, в которой разбойники пытаются отнять у отважного путешественника бесценные сокровища, добытые в стране стоячего солнца. В селениях, которые они проходили, их предупреждали, испуганно округлив глаза и понизив голос. «Дальше идти опасно. Там разбойники, господин. Очень много разбойников». Николай Иванович только улыбался. Сколько раз его уже стращали разбойниками. И вот на тебе. Чтобы успокоить караванщиков, пугавшихся каждого шороха в густых зарослях сорга, тесно обступивших тропу, Вавилов шел впереди. И вдруг, преграждая им дорогу, из зарослей вышли пятеро весьма зловещего вида, все с ружьями. У двоих еще кинжалы за поясами. Лица свирепые, хмурые, смотрят враждебно. Одеты, как и все эфиопы, в белые рубахи и такие же штаны, умилительно похожие на родные российские кальсоны. Но у самого рослого, по всем замашкам главаря, на курчавой сидеющей голове помятый и потрепанный пробковый шлем, заставляющий тревожно задуматься о судьбе его прежнего владельца. Караван остановился. Они стояли и внимательно рассматривали друг друга. Стало вдруг слышно, как в зарослях неистово трещат цикады. Николай Иванович заметил, как на лбу главаря выступили крупные капли пота, значит, боится, тревожится, не уверен. Вавилов потом не мог бы сказать, сколько длилось молчаливое испытание нервов. Казалось, бесконечно. А Николай Иванович не выспался, у него зверски болела голова. Ночью тоже не обошлось без приключений. Николай Иванович поздно засиделся, заполняя дневник при свете тусклого походного фонаря. Случайно глянул на пол и обомлел, не сразу понял, что происходит. Ему показалось, будто брезентовый пол палатки шевелится. Что за чертовщина? Рехнулся он, что ли? Николай Иванович протер глаза. Весь пол был усеян спешившими на огонек громадными скорпионами и черными ядовитейшими фалангами. Вавилов так громко вскрикнул, что проводник проснулся, заорал благим матом и, как заяц, сиганул прямо с койки в дверь, едва не повалив палатку. Николай Иванович, слыша противный хруст под ногами, выскочил за ним. Что было делать? Лечь спать на улице, прямо на траву, опасно. Еще больше наползет всякой нечисти, да и змей полно кругом. Приплясывать вот так всю ночь, озираясь вокруг? Нет. Надо как-то освободить палатку от непрошенных гостей. Первым побуждением было дотянуться до фонаря и погасить его. Но часть проклятых насекомых наверняка останется в палатке, спрячется в укромных уголках. Спокойного сна уже не будет. «Эврика!» — воскликнул Вавилов. Осторожно дотянувшись, он медленно, указывая путь, вытащил горящий фонарь из палатки. Фаланги и скорпионы двинулись за фонарем к свету. «Сейчас мы упорядочим их движение», — засмеялся Вавилов. Он так повернул стекло фонаря, чтобы свет падал на землю узким лучом. И все насекомые, торопя друг друга, двинулись по этой освещенной дорожке. Николай Иванович уводил их все дальше.